Глава 17. Развод наемников. Аттила даже не успел подумать, куда его переместит, как уже летел по траве. Щеку холодила роса, нос щекотал стебелек. Взгляд упирался в ствол кривой прыгнутой к земле сосны, потрескавшейся корой. Рядом валялась линза. Интересно, она цена поломана, настройка сбилась. Пузырь тоже был на месте, висел в нескольких сантиметрах над землей. Аттила сел, протер глаза, осмотрелся, вдали ракочет волнами океан, пахнет водорослями и морем. Справа невысокий лысый холм, серый скалистый, к подножию жмутся покоренные карликовые сосны. Ветер свистит, прибивая я до костей. Небо серое, скалы серые, серая земля, покрытая серебристым лишайником, кое-где колышутся бурые стебли, выглядывающие за бугорком мха, рыжебурые, словно ржавые. Егор поднял автомат, посмотрел в другую сторону, и там холм совсем невысокий. Весь его склон порос соснами, значит, там юг. Все-таки пузырь забросил его к ледовитому морю, где стоит баркас мировой. А Яну и Большого куда переместила? Вроде рядом их нет. Новая земля большая, где их искать? А если найдешь, что потом? Гербацы продержатся от силы час. Потом черные прорвутся к Альфе и картографу. К этому времени Альфа перекачает сознание в тело Зиговича и избавится от картографа. Вся надежда, что последний расстанет вовремя. А толку-то от тебя? Чем ты поможешь? Ты один на берегу Ледовитого моря. Практически безоружен. Патронов осталось полмагазина. Да и есть баркас наемников. Но до него надо еще день пути. А в расположении? Ну, час, не больше. Так, глубокий вдох, решать проблемы по мере их поступления. Сначала нужно понять, что это за место, где точно находится. Потом поискать Яну с Большим. Если они тут, то где-то рядом. Затем попытаться добраться до баркаса. Егор запустил линзу. Она взлетела без проблем. Поднялась над холмами, показала остальное море с белыми пенистыми волнами. Напарников поблизости не наблюдалось, да и обзорность уменьшила ли холмы. Отключив эмоции, Аттила еще раз осмотрелся, внимательно сосредоточенно. Он находился на дне небольшого котлована, со всех сторон огороженного холмами. Если компаньоны тут, направились они, скорее всего, к морю. Значит, надо туда. Аттила шагнул хрусткий серебристый лишайник, оступился, нагнулся, глядя на отпечаток ноги. Рядом с ним другой отпечаток, чужой. След маленькой Яны. А вот дальше Мишка. Направились они точно к морю. Вспомнив о линзе, он повернул диск в нужную сторону. Картинка дернулась, поплыла, наконец замерла. Нет, не видно напарников. Где же они? Раз следы свежие, значит, далеко не ушли. И самый верный элементарный способ найти их – просто бежать по отпечаткам. Направив линзу вперед, Егор поспешил к берегу. Вскоре он согрелся. Дыхание сбивалось, но он не останавливался, торопился дальше. Одновременно следил за обстановкой вокруг. На новой земле хватало мутантов, да и аномалий тоже. Вот когда вновь пригодится компас. Опа, мелькнула зеленая на сером фоне. Еще раз мелькнула, вот они. Яна сутулясь, обхватив себя руками, ветер трепал ее светлые волосы. Чтобы привлечь себе внимание, Аттила опустил линзу и чуть толкнул ее Яну в бок. Она вздрогнула, непонимание уставилось на висящий перед ней диск, схватила Большого за руку, стала трясти. Мишка оглянулся от холода, но нос у него покраснел и распух. Аттила ускорил шаг, спустя 10 минут догнал их. «А!» – заорал Большой. «Я знал, что никуда от тебя не денемся». Яна вела себя более сдержанно, кивнула Егору и деловито заговорила. «Мы тропинку нашли, стрелянные гильзы». Она топнула по лишайнику. И Аттила тоже заметил тропинку. Решили по ней идти. «Вообще-то нам бежать надо, не идти», – поправил Егор. «Там картографа вот-вот пристрелят. Да его же убить нельзя, наверное». Мишка потрусил за Егора. «Мэй, красавица, не отставай». «Зато Альфа может вырваться из антизоны», – возразила Яна. «Правильно», – кивнул Аттила. «Вырваться и сотрет антизону вместе с нами. Это новая земля. Я тут был еще. Перейди где-то баркас. Там люди бригада мирового. И оружие дофига. Если доберемся и уболтаем помочь, они пойдут с нами, стволами поделятся. Должны. Нельзя здесь отсиживаться, надо быстро возвращаться. А ты догадался, что ли, чего за антизона такая?» – спросил Мишка. «Да. Помнишь, Люк, когда мы с картографом и крабом шли на АЭС к трубе? Ну, словно сдвинулось все. Разве такое забудешь? Ну, так что?» В тот момент Альфа копировал зону. Всю целиком. «Мы сейчас находимся в копии». «Что за копия? Где она находится?» – удивилась Яна. «Где точно не знаю. Может, на одном из серверов высотки Русаверта. Неважно. Вот почему они говорили антизона. Картограф с Альфой так называют копию. Поэтому неписи себя и осознали, предположила она. Во время копирования в них добавилось что-то. Если копировал сам Альфа, то им могло передаться. Ну так бы часть его разума. Но они не стали его элементами, как бы самостоятельными, сгустками сознания. Да и Альфа, который после нашей атаки наоборот ослаб. Теперь вынужден считаться с ними. И большой перебил. Ну короче, потом разберемся, что там к чему. Сейчас одно ясно. Надо быстро к твоему баркасу разводить наемников на стволы. Яна на бегу качнула головой. Как разводить? У нас подходящих аргументов нет. Но скажи я тебе, что черный властелин хочет уничтожить мир. На месте решим. Слушайте, а мы вообще в нужную сторону идем? У Атилы линза есть. Вот пусть их проверит. Яна махнула рукой на небо. Продолжаю. Итак, прихожу я к людям, которые я почти не знаю. Они неплохо себе живут, ни в чем не нуждаются. Тут я со своим властелином. Да они же не догадаются, что они неписи. И мир их игрушечный. Пойдешь бить черного властелина? Не, пробурчал Большой. С чего мне? Вот и они не пойдут. Надерут нам задницы, будут правы. Пока не размышляли, Атила притормозил. Отправил линзу вперед над тропой, и вскоре она вылетела на пустынный каменистый берег, состоящий из гальки, отклонившихся от скал валунов. Волны с рохотом обрушивались на берег, катили пену в перемешку с ржавыми железяками и деревянными обломками. На плоской возвышенности чернел обрезанный вагончик. Виднелось белое приземистое здание с окнами-иллюминаторами. Рядом гнили грузовики на спущенные шинами. Брезент их кузовов ветер разорвал на сотни лоскутов, играя ими будто флагами. За покинутой станцией непонятное назначение отвернулся с берег с выброшенным океаном тушей сухогруза. Дальше гнили на мели суденышки поменьше. «Мы на правильном пути», — сказал Атила. «Бежим, а то замерзнем. По дороге подумаем». Яна рассуждала на ходу. Ей приходилось перекрикивать вой ветра. «Допустим, мы придем». «Да кто нам поверит?» Эврика заорал Большой, подпрыгивая и рубанул рукой в воздух. Все остановились, и он аж затанцевал на месте. «Не надо их просить. Их надо зачем-то завлечь, короче». Я придумал. Смотрите, скажем им, что мы знаем. Короче, у черных в НИИ есть секретное оружие, которое они охраняют. Вот. И мы с командой хотели там в тайном ходу пробраться. Ну, попали, короче. Попали, друг наш в засаду попал. И теперь нам его главное спасти. Вот оружие мы им отдадим за помощь. Ну как, радостно сказал он. И что за оружие, нахмурилась Яна. Вот ты зануда. Короче, это же аннигилятор. Пушка такая, наводишь на живого человека, пуй нету его. Даже пыли не остается. Ну, не может пыль остаться, ну, не больше. Заряжать не надо. Есть как танк на гусеницах, есть ружья. Ну, допустим. А чего тогда черные ими не пользуются? Блин, Большой хлопнулся ладонью по лбу и задумался. Ему на помощь пришел Атила, потому что оружие в цоколе, там кодовый замок. Код они не знают, а мы знаем. Только код надо придумать и запомнить, подхватил Большой, чтобы совпали с нашими сведениями. А сказать твоим корешам и провести их к аппаратной, пусть сводят только сколько хотят. Точно, а код какой будет? Яна потеряла лоб. 110-7-268-А. Запомнить легко. 11 июня мы фирму основали, сегодня 26 августа. Канает, обрадовался Мишка. Тогда ходу, говорила Атила. Через линзу он только что увидел белобрысого Кирилла с автоматом через плечо. Расскажет возле баркаса, тот уныло опинал камни. Незваных гостей он заметил только когда они были уже совсем рядом. Сразу скинул автомат, начал водить стволом, целясь то в одного, то в другого. А ну не двигаться. Готовы к такому приему, они сразу подняли руки, показав пустые ладони. Взгляд наемника остановился на Атиле. Кирилл дернул головой, отбрасывая зла сосульки волос и вскинул белые брови. «Тебя я помню, ты ж к нам мутантов бил». «Как тебя, Атила?» – проговорил Егор. «Мы с миром, пусть погреться». «Ты ж уходил собирался, почему вернулся?» Егор с Большим переглянулись. Яна, скрестив руки на груди, склонила голову на бок. «Хохолка кликните, или мирового?» «Разговор есть. Бригада на баркасе? Ну да». Кирилл окинул всех троих подозрительным взглядом, обернулся, позвал своих. Тила узнал ракучащий, как сигнал парохода, голос хохолка. «Чего тебе? Хочешь, сам сюда иди. Мне некогда, понял?» «Да тут гости пришли», — кричал Кирилл. «Атила, помнишь его? Еще грязный бомж и тёлка». Яна уперла руки в бока и учительским тоном рявкнула: «Выбирайте выражение, босяк». «Тюх», — хмыкнул Кирилл. «Ну, извиняй, деваха. И за бомжа потом ответишь», — тихо буркнул Большой.